со сжатыми кулаками, с ненавистью смотрит он на своих пленителей. Фашисты пытались использовать своего узника в пропагандистских целях, разбрасывали листовки с фотографией Якова, но советские люди относились к ним как к фальшивкам. Сталин переживал не столько за жизнь сына, сколько боялся, что в концлагере могут сломить волю Якова и заставить сотрудничать с немцами. В воспоминаниях Долорес и Барури, вышедших отдельной книгой в Барселоне в 1985 году, приводится малоизвестный факт, не получивший затем ни подтверждения, ни опровержения. Она пишет, что в 1942 году за линию фронта была заброшена специальная группа с задачей вызволить из плена Якова Джугашвили, находившегося к тому времени в Заксенхаузене. В составе спецгруппы был и испанец Хосе Парро Мойсо с документами на имя офицера франкистской голубой дивизии. Но операция закончилась неудачей и гибелью группы. Яков также боялся, что путем пыток, специальной обработки, использования особых препаратов он может быть сломлен и в глазах отца и народа станет предателем. Сама эта мысль была ему ненавистна. Это казалось страшнее смерти. 14 апреля 1943 года Яков Джугашвили бросился на колючую проволоку лагерного ограждения, и часовой застрелил его. Сталин ошибся в сыне, как и во многих других людях. Он никогда не был непогрешимым, как скоро его станут изображать. По словам Светланы Аллилуевой, ее отец уже после победы под Сталинградом как бы невзначай сказал ей: «Немцы предлагали обменять Яшу на кого-нибудь из своих. Стану я с ними торговаться. Нет, на войне как на войне». Горестная судьба и другого сына вождя, Василия, которого отец не смог воспитать сильным, твердым, умным человеком. После смерти матери наставником мальчика фактически стал Власик, начальник охраны Сталина. Однако обстановка лести, вседозволенности сформировала капризного, слабохарактерного человека.